Глава 22. Координатор стоял неподвижно, наблюдая, как тихо падают хлопья снега. Теперь он понял, почему этот снегопад показался ему аномальным. Не было сугробов. Не было даже подобия снежного покрова. Хлопья сразу растворялись на резиновой поверхности. Координатор вытянул руку и дождался, пока на перчатку скафандра упадет снежинка. Она растаяла не сразу, и Александр Алексеевич успел полюбоваться тонкими ледяными фракталами. Обыкновенный снег, точно такой же, как и на Земле. Еще раз посмотрев на небо, Ветров повернулся и пошел в направлении вершины холма. По его расчетам, модуль должен вернуться минут через 15. Начинало темнеть. Да. Фил ведет себя как единый живой организм, думал он. Любое агрессивное проявление вызывает моментальную реакцию с ее стороны. Но меня она не трогает. Он посмотрел на индикатор пистолета. Бесполезная здесь игрушка. Источник радиосигнала похоронен толстым слоем этой резины, но окончательно заглушить его планета не смогла. Наверное, и модуль вскоре превратился бы в небольшой холмик. Он зябко поежился, хотя скафандр поддерживал оптимальную температуру. Прошли расчетные 15 минут, модуля не было. На Фио наступили сумерки. Координатор дошел до вершины и остановился. Был большой соблазн активировать микропередатчик Комар, который должен был обозначить его местоположение сигналом бедствия, но опасность привлечь внимание амеб была слишком большой. Оставалась еще надежда, что Чиж задерживается, уходя от преследования. Александр Алексеевич посмотрел вокруг, показалось, что вдали что-то светится. Он активировал блок цифрового видения, встроенный в его шлем. Через мгновение координатор увидел то, что с борта «Альбатроса» казалось огнями городов. В 3 километрах от холма на ровной поверхности вздымался огромный светящийся пузырь. Именно пузырь. Другой аналогии координатор не нашел. Весь объем гигантского пузыря светился ровным светло-изумрудным светом. Этот свет показался Ветрову очень приятным среди обилия синих и фиолетовых тонов. В голове координатора прозвучал сильный призывный крик дельфина. Александр Алексеевич выключил цифровое видение, и звук сразу стих. Часы на табло шлема показывали 40 минут с момента улета Чижа. Надежда на его возвращение неумолимо таяла. Хотя энергозапас скафандра был практически не ограничен, а встроенный репликатор обеспечивал его владельца всем необходимым для жизни, перспектива быть пойманным амебой и погребенным под слоем фиолетовой резины не радовала. Координатор снова посмотрел в сторону пузыря. Теперь его было видно невооруженным глазом, он явно вырос. Рядом с ним стали появляться новые источники изумрудного света. Он оглянулся вокруг, вся видимая поверхность до горизонта светилась пока еще слабыми, но уже хорошо заметными изумрудными огнями. В голове все чаще возникал зовущий крик. И Александр Алексеевич медленно пошел вниз с холма навстречу этим звукам. Он плохо понимал, что с ним происходит. Ноги сами вели его вперед. Огни были со всех сторон. Он почему-то пошел именно к первому, самому большому пузырю. Неожиданно он обо что-то споткнулся и упал на упругую резиновую поверхность. Падение слегка отрезвило его, и, поднявшись, он сделал несколько глотков холодной воды из дозатора скафандра. Изумрудного света вполне хватило, чтобы рассмотреть невысокий, уходящий в направлении светящихся пузырей вал. Очевидно, заход диадемы вызывает пробуждение этой чудной планеты, подумал Ветров. теперь он отклонился немного в сторону от первоначального направления и пошел вдоль вала. Снег продолжал сыпать из тяжелых потемневших облаков, на которых отражался изумрудный свет пузырей. В голове непрерывно звучали крики дельфина, но на фоне всего остального они воспринимались вполне естественно. Большая часть пузырей уже достигла размеров огромных воздушных шаров высотой около 15 метров, и Ветрову стало казаться, что они вот-вот оторвутся и улетят. Он шел, строя предположения о судьбе своего модуля. Не выполнить приказ пилота его процессор не мог. Следовательно, Чиж лежит сейчас придавленный амебой примерно в полусотни километров отсюда. Оставалось надеяться, что он успел передать сообщение на «Альбатрос». Координатор посмотрел на плазменный резак, болтающийся на вспомогательном держателе скафандра, но идею найти место падения модуля он решил использовать лишь в случае полной безысходности. Через 20 минут интенсивной ходьбы он оказался у основания одного из исполинских пузырей. Именно отсюда брал свое начало вал, вдоль которого он шел. Ветров вплотную приблизился к пузырю и дотронулся рукой до его упругой оболочки. Пузырь моментально отреагировал на это прикосновение усилением яркости свечения, притом настолько сильно, что сработал светофильтр шлема скафандра. Координатор отдернул руку, но свечение не ослабло. Терять было нечего, и Александр Алексеевич прикоснулся к пузырю еще раз. Тот засветился еще сильнее. «Первый контакт человека с внеземным разумом», — вслух прокомментировал Ветров и прикоснулся еще раз. Пузырь, в свою очередь, прибавил яркость. Координатор посмотрел по сторонам. Все оставалось по-прежнему. Тогда он прикоснулся к поверхности пузыря сразу несколько раз и сделал несколько шагов назад. Пузырь уже не был изумрудным. Он светился очень ярким, практически белым светом, освещая округу на пару километров. Ветров опять подошел вплотную к пузырю. Если бы не светофильтр, то его глаза вряд ли бы выдержали свет такой интенсивности. Зажмурив веки, он стал быстро прикасаться к пузырю. Насчитав 40 прикосновений, координатор, не открывая глаз, отвернулся и побежал. Отбежав, как ему показалось, метров на 100, он остановился и медленно открыл глаза. Свет пузыря ярко освещал холм, под которым было похоронено чужеродное сооружение, а ближайшие пузыри светились не своим, а отраженным белым светом, демонстрируя свою глянцевую поверхность. Координатор посмотрел вверх. Низкие облака тоже отражали яркий белый свет. Александр Алексеевич внимательно посмотрел на них, и ему в голову пришла идея заставить светиться как можно больше пузырей, и тогда система наблюдения Альбатроса, возможно, заметит аномальное светящееся пятно на облачном покрове Фио. Он побежал к ближайшему пузырю и прикоснулся к нему 50 раз. Небо над головой напоминало теперь перевернутое снежное поле, плавно темнеющее к линии горизонта. После четвертого пузыря Ветров уже не мог различить мелких деталей. Все пространство вокруг было залито сплошным белым светом. Шестой пузырь вынудил сработать систему предупреждения скафандра и выдать сообщение о невозможности гасить дальнейшее увеличение яркости светофильтром. Александр Алексеевич прислушался к предупреждению и решил ограничиться 6 пузырями. Он посмотрел на время. Прошло уже около 2 часов с момента заката. Период обращения ФИО 8 часов, значит, примерно через час начнет светать. Ветров решил вернуться к холму и понаблюдать оттуда, что будет с его светильниками дальше. Через 30 минут стало ясно, что их яркость уменьшается. И если бы не было облачности, то с борта Альбатроса наверняка заметили бы аномалию. А так можно было лишь строить предположение. Координатор устал. Хотелось лечь или, по крайней мере, сесть. Пока живая резиновая поверхность не проявляла к нему агрессии, но он хорошо знал, на что она способна. Тем не менее, он сел. Поерзал немного, проверяя, не прилип ли. Но все было нормально. Видимо, он был слишком мелким объектом для этой планеты. Александр Алексеевич не надеялся на помощь. В таких условиях спасательный рейд имеет все шансы попасть в безвыходное положение. Можно было попробовать поискать чижа, точнее, холмик, в который он наверняка уже превратился. Крики дельфина, которые постоянно звучали в голове координатора, изменили свою тональность и теперь действовали, как колыбельные. Он быстро погрузился в сон. Проспав почти 3 часа, Ветров открыл глаза. Светофильтр скафандра отключился, и он увидел багрово-красный рассвет. Пузырей уже не было. Координатор встал и пошел к месту, где был один из пузырей. Он не сомневался, что на поверхности не осталось никаких следов, но все же решил проверить. Найти место, где был пузырь, было несложно. Его координаты сохранились в системе навигации скафандра. Ветров потоптался на месте, внимательно осматривая резину. Он нашел явный след пузыря. Поверхность имела более гладкую структуру и даже слегка отличалась по оттенку. Сделав это открытие, Александр Алексеевич неожиданно обратил внимание на отсутствие криков в своей голове. Был слышен только легкий шелест воздуха системы жизнеобеспечения скафандра. «Наверное, спал не только я», — подумал он. «Интересно, как далеко успел улететь модуль?» Координатор понимал, что поиск в радиусе 50 километров, не имея хотя бы приблизительного направления, может занять не один месяц. К этому времени «Альбатрос» уже улетит, значит, придется рискнуть. Он вернулся к холму и поднялся на его вершину, чтобы хорошо видеть приближающиеся амебы, и активировал радар поиска. К его удивлению, на небольшом табло скафандра появилось сразу 2 отметки, причем совершенно в разных направлениях. Система навигации запомнила пелинги, и координатор сразу выключил радар. Амебы не заставили себя ждать. 2 он заметил сразу, они приближались со стороны восхода диадемы. Еще 3 оказались сверху, вынырнув из облачности. Вместе с ними вернулись и крики дельфина, которые зазвучали в голове с прежней интенсивностью. Ветров быстрым шагом пошел от этого места, все время поглядывая на амеб. Вдруг он почувствовал легкое сотрясение поверхности и оглянулся. На том месте, где он только что стоял, корчилась амеба. Ветров прибавил шагу, стараясь не терять самообладание. 2-я амеба шлепнулась прямо на него. Удар был сильным, но координатор остался в сознании. Скафандр обволокла склизкая субстанция, сильно стесняя движение. Александр Алексеевич активировал защиту и сразу почувствовал, что мягкие оковы ослабли. Он дотянулся до плазменного резака, включил его и стал выжигать тело амебы изнутри. Вскоре его голова оказалась снаружи, но ноги, подобно брюху чижа, словно приросли к резиновой поверхности. Аккуратными движениями он подрезал резину под ногами и стал барахтаться, прорываясь на волю. В этот момент его накрыла еще одна амеба. «Конец», — подумал координатор, в отчаянии продолжая резать все вокруг. Когда шлепнулась 4-я амеба, Александр Алексеевич прекратил бесполезную трату сил и замер. Защита скафандра продолжала выжигать амеб изнутри, вызывая у них конвульсивные движения. «Придется на время стать частью этой планеты», — философски подумал Ветров. Неожиданно потемнело, и Андрей оказался в рубке «Альбатроса». Он видел глазами капитана. «Неужели совсем ничего?» — раздался его голос. «Ничего», — ответил голос Вероники. «Сейчас сделаем еще один круг. Будьте осторожны». Перевалов видел практически все, что видели пилоты 2 чижей, посланных на поиски Ветрова. Однако связь была крайне неустойчивой из-за скоплений коконов, которые напрочь экранировали любые излучения, и периодически трансляция обрывалась. Чижи уже 4 часа летали над Фио. Они несколько раз подвергались нападению странных летающих амебообразных существ, но пока все обошлось без применения оружия. Чиж координатора исчез бесследно. Сигнала бедствия он не подавал, а это могло означать только одно — полное разрушение конструкции. «Владимир Витальевич», — раздался голос Сергея Долгих, — 5 часов назад я наблюдал аномалию облачного покрова северной части планеты. Передаю изображение». Капитан активировал транслятор. «Это действительно была аномалия. На облачном слое теневой части планеты красовалось бледное световое пятно. «Что это?» – спросил Перевалов. «Что-то светилось внизу под облаками, причем очень ярко», – ответил Сергей. «Такого раньше не было?» «Нет, Владимир Витальевич». «Вероника, слышите меня?» Капитан задействовал систему дальней связи. Ответила она. «Передаю вам координаты зарегистрированной аномалии на ФИО. Следуйте туда». «Поняла вас». На этот раз голос звучал внятно. «Арина Николаевна, задействуйте все средства наблюдения и следуйте этот участок». «Хорошо, Владимир Витальевич. Борт-инженер?» «На связи, капитан», — ответила Марианна Динская. «Оборудованием чижа возможно создать свечение такой силы?» «Нет, хотя если взорвать реактор...» — ответила она. «Свечение регистрировалось 2,5 часа», — вмешался Долгих. «Это не взрыв реактора. Место свечения совпадает с источником чужого радиосигнала», — сказала Арина. «Ветров наверняка полетел туда». «Скоро узнаем», — сказал Перевалов. Снова небольшая пауза. Андрей оказался в кабине чижа Вероники. Модули летели с максимальной скоростью, оставляя за собой сотни километров ровной сине-фиолетовой поверхности ФИО. Радиосвязь поддерживалась по минимуму, чтобы не раздражать склизких летающих существ, которые сопровождали чижи и периодически бросались в атаку. «Вадим, через 2 минуты будем в расчетном месте, включаю сканер», — раздался голос Вероники. «Хорошо, я буду контролировать тварей», — ответил Вадим. Пилоты уже хорошо знали, что любое проявление электромагнитной активности приводит к незамедлительной атаке склизких тварей, но от них можно было уйти, используя несколько приемов безинерционного маневрирования. «Посмотри, что показывает сканер», — вышла в эфир Вероника. «Под тем холмом большая металлическая конструкция». «Вижу», — ответил Вадим. «Координатора нет?» «Нет». «Их уже больше сотни. Нужно уходить». «Еще один круг на минимальной высоте и уходим». Модули заложили крутой вираж, снова вернулись к холму и начали набирать высоту. Справа и слева на них бросались летающие твари, но чижи успевали увертываться от этих выпадов. «Чиж 1-2, Вероника, слышите меня?» – раздался голос Перевалова. «Слышим вас, Альбатрос», – ответила Вероника. «Возвращайтесь на звездолет». «Поняла вас, возвращаемся». Модули начали интенсивный подъем и через несколько секунд скрылись в облаках. Снова пауза. Интерьер смотровой площадки. Вот что отсканировали модули в районе источника сигнала. Арина указала на зону визуализации. Чуть выше чужой конструкции вот это уплотнение. Она указала на маленький бугорок. Внутри него слабый источник тепла, по некоторым параметрам напоминающий скафандр. «А где модуль или его остатки?» – спросил капитан. «Модуль обнаружить не удалось», – ответила Вероника. «Странно. Аварийный маяк уничтожить практически невозможно, ведь так?» Валерий Николаевич обратился к борт-инженеру Перевалов. «Да, он автоматически включается в случае аварии. Уничтожить его может только взрыв реактора модуля. Но взрыв не был зафиксирован системой наблюдения, значит, модуль цел?» — ответил борт-инженер. «Придется расширить зону поиска», — сказал Перевалов. «Вероника, готовьте 2-ю пару. Вылет через 2 часа». «Как быть с летающими тварями?» — спросила командир боевых пилотов. «Они сильно мешают?» «Похоже на амеб», — заметила Арина. «Еще одна линия защиты планеты». «Думаю, что ваша тактика себя оправдала», — ответил капитан. «Уходите от них маневрированием. Оружие не применять. Они очень чувствительны к электромагнитным полям. Как только задействуешь оборудование, они тут как тут», — рассуждала Вероника. «Интересно, что они могут реально сделать?» «Скорее всего, облепят модуль как коконы и начнут выкачивать энергию», — предположила Арина. «Понятно. Готовьтесь к вылету», — подвел черту капитан. Неожиданно перед глазами Андрея вновь появилось табло скафандра координатора. Оно все светилось разными пиктограммами. Ветров решил, что терять больше нечего, и активировал все оборудование скафандра. Оно четко зарегистрировало пролет 2 модулей над ним, но ответный сигнал так и не смог пробиться через оболочку амеб. Александр Алексеевич думал. Он не раз оказывался в безвыходных ситуациях, но удача сопутствовала ему. Теперь все было гораздо хуже. Молекулярный репликатор скафандра с удовольствием переваривал внутренности амебы, а это означало, что воздух и пища у него будут. Запаса энергии тоже хватит очень надолго благодаря встроенному мини-реактору, практически курорт. Однако злоупотреблять гостеприимством этого курорта Ветров не собирался. Он активировал импульсный радар, который позволял обозревать округу на несколько метров, и с удивлением увидел, что лежит в 2 метрах над корпусом конструкции, похороненной под холмом. Это был шанс. Если нельзя прорваться вверх, то можно попытаться углубиться вниз и попробовать попасть внутрь этого строения. Координатор включил плазменный резак и вращательными движениями стал выжигать тоннель впереди себя. Как ни странно, это ему легко удалось, если не считать сильных судорог окружающей его оболочки. Оказавшись перед стальной стеной, он медленно стал погружать в нее плазменное лезвие. Окружающая среда стала сильно разогреваться вместе с расплавленным металлом, но скафандр пока справлялся с этим. Неожиданно резак легко подался вперед, очевидно, прорезав стальную оболочку. Ветров начал прорезать круглый люк. Все вокруг дымилось и клокотало. Судороги усилились настолько, что он с трудом удерживал резак в руках. Промучившись около получаса, он, наконец, втолкнул раскаленный кусок металла внутрь, но сразу лезть туда не решился, дожидаясь, когда хоть немного остынут края. Круглый кусок, ввалившийся внутрь, был раскален настолько, что достаточно хорошо освещал внутреннее пространство чужой конструкции, и координатор смог разглядеть матовую поверхность противоположной перегородки. Александр Алексеевич вывел на табло изображение структуры этой конструкции, сделанное протонным сканером и загруженное в скафандр процессором модуля. Судя по всему, он находился над приподнятой частью длинного сигарообразного строения со множеством выступающих частей и сложной внутренней структурой. Конечно, на маленьком табло скафандра нельзя было рассмотреть ее во всех деталях. Чем дольше он рассматривал эту конструкцию, тем больше у него возникали ассоциации с большим космическим кораблем. Оставалось попасть внутрь и проверить свое предположение. Когда края остыли настолько, что перестали светиться в темноте, Александр Алексеевич медленно подался вперед, борясь с приросшими к подошве его скафандра резиновыми нитями. На подошве по понятным причинам защитного поля не было. Оказавшись внутри, он обрезал резаком тянущиеся за ним нити и принялся прилаживать вырезанный кусок обратно, подплавляя его края. Мысль о том, что вслед за ним внутрь может врасти и фиолетовая резина, пришла ему еще снаружи. Посчитав, что лаз заделан крепко, он осмотрелся. 2 мощных нашлемных фонаря высветили небольшое замкнутое пространство, ограниченное с обеих сторон ячеистыми перегородками. Координатор снова вывел изображение конструкции и понял, что находится под наружным слоем обшивки. Пришлось вырезать еще один люк. На этот раз дело пошло гораздо быстрее, так как этот слой оказался гораздо тоньше и ничто теперь не мешало. Оплавленный круг звучно плюхнулся вниз. Лицо Ветрова осветил слабый зеленоватый свет, идущий изнутри заполненного наполовину прозрачной жидкостью пространства. Он внимательно осмотрел раскаленный срез. Было хорошо видно, что он состоит из нескольких слоев разных материалов. По всей видимости, эта перегородка выполняла не только функцию герметизации. Ветров нашел небольшой кусок обрезанной им фиолетовой резиновой нити и бросил вниз вслед за срезом люка. Она медленно погрузилась на дно. Он немного понаблюдал за ней, но ничего не произошло. «Значит, жидкость не агрессивная», — подумал он, протискиваясь в узкий лаз. Как только он оказался погруженным в жидкость, внешний анализатор среды вывел на табло информацию о ее составе: обыкновенная вода с примесью минеральных солей. Ощутив себя водолазом, координатор поплыл вдоль ближайшей стенки. Зеленоватый свет исходил от узких параллельных полос, идущих вдоль стены. Александр Алексеевич приблизился к ним, чтобы проверить, не получится ли такой же фокус, как с гигантскими пузырями, но сколько он к ним не прикасался, ярче они не стали. «Разного поля ягоды», — подумал он, активируя мозговой интерфейс, чтобы подробнее рассмотреть внутреннюю структуру этой конструкции, сделанную протонным сканером. Здесь он был в относительной безопасности и мог позволить себе ненадолго отключиться от внешнего мира. Александр Алексеевич искал место, где могло располагаться оборудование, передающее радиосигнал. К сожалению, протонный сканер не успел сделать глубокое сканирование структуры. Слишком мало времени было у модуля во время пролета над холмом. Тем не менее, он отметил для себя два места, где могло располагаться передающее устройство. В центре конструкции и в ее передней части. В этих местах структура имела наиболее плотный рисунок. Ветров активировал систему навигации и привязал ее к отсканированной схеме. Теперь было сложно здесь заблудиться. Он наметил наиболее короткий путь к центру и отключил интерфейс. Схема пути высветилась на табло лицевой панели скафандра, и координатор двинулся вперед. Идти было непросто. Мешало сопротивление воды. Тогда он поплыл, отталкиваясь руками от шероховатого дна и стенок. Буквально через минуту он достиг первой перегородки. Ветров логично предположил, что должен быть какой-то люк, соединяющий этот отсек с соседним. Ничего внешне похожего на это он не увидел. Пришлось искать люк на ощупь. Конечно, всегда оставалась возможность проделать отверстие плазменным резаком, но координатор был по натуре созидателем и ломать пусть даже чужое творение не хотел. Люка или чего-то похожего на него не было. Ветров посмотрел на схему. Проход должен был быть именно здесь, иначе как обитатели этой конструкции могли перемещаться между отсеками? Александр Алексеевич задумался. Пока все, что он здесь успел увидеть, полностью соответствовало его понятиям о конструкциях, например, космических кораблей. Те же перегородки, шпангоуты и лонжероны. Значит, образ мышления существ, создавших эту конструкцию, схож с человеческим. Кроме того, эта конструкция, а может быть даже и ее обитатели, посылают радиосигнал, который процессору Альбатроса удалось частично расшифровать. Отсюда вывод. Должен быть какой-то способ перемещаться между соседними помещениями. Он вновь активировал мозговой интерфейс, позволявший более детально рассмотреть отсканированную схему внутренней структуры. Так, все отсеки идут строго друг за другом, вдоль всей конструкции. Отличаются они только размером, точнее, длиной, размышлял координатор. Некоторые из них пустые, в некоторых скопления пока непонятно чего. А это что, тоннель? Нет, не похоже. Хотя он внимательно рассматривал узкий и прямой тоннель, проходящий рядом со всеми помещениями вдоль всей конструкции, точнее, под ними. Неудачный ракурс работы протонного сканера не позволил отобразить на схеме, есть ли проходы между отсеками и этим тоннелем или нет. Подумав еще немного, Ветров пришел к выводу, что именно посредством этого тоннеля можно попасть в другие отсеки этой конструкции. Значит, проход надо искать внизу. Он развернулся, пополз по дну и сразу наткнулся на проход в тоннель, который был перекрыт каким-то силовым полем. Координатор попытался продавить это поле и неожиданно провалился в пустоту. Стремительное падение и снова шлепок в воду. Ошеломленный таким поворотом событий, он не сразу сориентировался в пространстве. Без сомнения, координатор попал в тоннель, но как? Ветров осмотрелся. Здесь было значительно светлее, те же световые полосы, но белого цвета. Он оттолкнулся ногами, поплыл вверх и оказался в темном овальном колодце, который соединял тоннель с отсеком, откуда он выпал. Воды в колодце не было, а вверху бледным пятном светился выход. Ветров начал кое-что понимать. Очевидно, эта конструкция лежала на боку, а проход в тоннель должен был быть сбоку, а не снизу. Вода не смогла проникнуть через силовое поле, поэтому колодец и не был затоплен. Оставался еще один вопрос. Откуда здесь вода? Он снова погрузился в тоннель и пошел к центру конструкции. Да, «Те, кому принадлежал этот артефакт, были большими аскетами», – размышлял координатор. «Голые стены, ничего похожего на мебель или какое-либо оборудование. Впрочем, осмотрев одно помещение, рано делать выводы. Здесь есть освещение и работают силовые поля. Что-то передает радиосигнал, возможно, есть кто-то живой». При мысли о возможной встрече рука невольно потянулась к пистолету. Ветров проверил оружие и пошел дальше. Он шел под уклон, так как корма конструкции была приподнята относительно носовой части, образуя холм на поверхности. В том, что это была именно корма, Александр Алексеевич не сомневался, проводя аналогию с космическими кораблями, построенными людьми. Через 20 минут он был в нужном месте. Над головой чернел колодец входа в нужное ему помещение или отсек. Точного определения он пока дать не мог. Как и в прошлый раз, он вынырнул в темном колодце. К его удивлению, уровень воды здесь был точно такой же, хотя по его расчетам колодец должен был быть полностью заполнен водой, так как находился значительно ниже предыдущего. Координатор понял свою ошибку. Силовое поле, защищающее вход, играло роль пробки, а значит, независимо от наклона корпуса конструкции, уровень воды во всех колодцах будет одинаковым. Это резко осложняло его задачу, так как 5 метров отсутствия воды над головой лишало его возможности просто проплыть вверх. Воспользоваться тросом с гарпуном на конце он тоже не мог из-за силового поля. Оставались ранцевые реактивные двигатели, пользоваться которыми в ограниченном пространстве категорически запрещалось, но другого выхода он не видел. Сильный рывок, и координатор, задевая стенки колодца, полетел вверх. Он хорошо умел пользоваться ранцевыми двигателями, но не в таких условиях. В итоге он пулей пробил силовое поле и чуть не ударился головой о потолок ярко освещенного отсека. Когда рассеялся дым, Александр Алексеевич не поверил своим глазам. Он находился в просторном помещении, напоминавшем капитанскую рубку большого планетарного модуля. Воды здесь не было. Более того, анализатор внешней среды вывел на табло зеленую пиктограмму, означавшую, что воздух здесь пригоден для дыхания. Из потолка и пола торчали подобие обрезков широких труб с толстыми стенками. Ветров представил, как это должно было выглядеть, если бы конструкция лежала не на боку. Он заглянул в одну из них. Внутри стенки трубы светились ровным белым светом. В глубине виднелся небольшой полусферический выступ с темными точками по диаметру и шестигранным отверстием в центре. А внутренность следующей трубы, как и всех остальных, оказалась точно такой же. Всего он насчитал 16 таких труб. Больше здесь ничего не было. Анализатор внешней среды показывал сильную электромагнитную активность в этом месте, и координатор решил здесь задержаться. Только сейчас он заметил, что в его голове перестали звучать крики дельфина. Либо он перестал раздражать эту планету, либо корпус этой конструкции экранировал воздействие на его мозг. Что-то хрустнуло под подошвой, и Александр Алексеевич поднял с пола небольшой серый предмет. Он был сделан из материала, похожего на пластмассу, имел вытянутую форму, заканчивающуюся правильным шестигранником. Нетрудно было сопоставить размеры этого шестигранника с размерами отверстия на сферическом выступе в трубе. Однако он слегка раздавил его, появилось несколько трещин. Внимательно рассмотрев этот предмет, координатор пришел к выводу, что повредился лишь наружный корпус, а внутри, возможно, все осталось целым. И опять ничего необычного. Такую вещь вполне могли сделать люди. С виду обыкновенная пластмасса. Ветров ожидал встретить здесь совсем другое. Тем не менее, такого он раньше никогда не видел, а значит, этот предмет – артефакт чужой цивилизации. Возможно, это ключ к оборудованию этого помещения. Инструкция, специально разработанная для экипажа «Альбатроса», в таких случаях рекомендовала полное научное исследование найденных артефактов и категорически запрещала их активацию без такового. Координатор лично участвовал в разработке этой инструкции. Но соблазн был велик, и Ветров подошел к ближайшей трубе. Длины руки не хватало, чтобы дотянуться до округлого выступа, и пришлось лезть внутрь. скафандре, это оказалось не таким уж простым делом, но в конце концов он оказался внутри. Внутренний диаметр трубы был около метра, оставляя координатору небольшую свободу движений. Он еще раз внимательно осмотрел чуть не раздавленную им пластмассовую штуку и округлый выступ на стенке трубы. Никаких символов и намеков на ее использование не было. Ветров решительным движением втолкнул шестигранник в отверстие. Тот сам подался вглубь и неожиданно засветился приятным бирюзовым светом. «Вот тебе и пластмасса», — подумал координатор. В следующий момент он испытал чудовищно неприятные ощущения. Его словно вывернули наизнанку, а потом пропустили через узкое бутылочное горлышко сознания, покинуло координатора. У Андрея еще раз потемнело в глазах, а затем он оказался в кабине чижа, которым управляла Анастасия. «У меня на радаре четкий сигнал», — сообщила она на борт звездолета. «Пассивно опознается как процессор скафандра». «Повторите, Чиж-3», — раздался голос капитана. «Примерно в 2000 километров передо мной радар засек объект, опознал его как скафандр». «Наш скафандр, с Альбатроса», — повторила она. «Чиж-4, подтверждаю», — вышел в эфир ведомый Анастасии Сергей Волков. «Уже наблюдаем его», — сказал Перевалов. «Это координатор, по крайней мере, скафандр его. Срочно на перехват». «Откуда он взялся?» — спросила Настя. «Минуту назад на радаре ничего не было». «Его модуля тоже нет», — ответил капитан. «К нему на форсаже». Модули рванули вперед. Парящий в невесомости и медленно вращающийся скафандр координатора был хорошо виден системой визуального наблюдения модуля. Прошло долгих 4 минуты, прежде чем сенсоры процессора чижа уловили очень слабое тепловое излучение, исходящее от скафандра. «Он жив!» — сообщила Анастасия. «Действуйте аккуратно!» — ответил Перевалов. Еще через пару минут модули начали торможение. «Александр Алексеевич, ответьте!» Попыталась войти в контакт с координатором Анастасии. Ветров молчал. «Он без сознания!» Предположил Волков. «Открывай боковую створку и подходи к ней. Я буду управлять твоим модулем». «Чиж-4, не забывайте про карантин!» Вышла в эфир Арина. «Возможно, он был на поверхности ФИО. После того, как возьмете его на борт, гермошлем не открывать. Перчатки не снимать, как поняли?» «Понял вас, Альбатрос. Шлем не открывать, перчатки не снимать», — ответил Сергей. Анастасия медленно подвела ведомый модуль правым бортом к координатору. Ей хорошо было видно, как из открытой створки высунулся Волков и втянул Ветрова внутрь чижа. «Координатор на борту», — доложил он. «Подключите к его скафандру разъем стационарного питания», — подсказала Арина. «Подключаю». «Возвращайтесь», — скомандовал капитан. «Поняла вас», — ответила Настя. «Не торопитесь, Анастасия». Неожиданно для всех раздался голос Ветрова. «Со мной все в порядке». «Координатор!» Раздалось сразу несколько голосов. «Все в порядке», — повторил Александр Алексеевич. Мгновение темноты. Смотровая площадка. Андрей снова видит глазами координатора. «Я думаю, что это телепортация», — сказал Ветров. «Очень похоже», — согласилась с ним Арина. «Вам очень повезло, Александр Алексеевич». «Да», — сказал капитан, — «если это так, то нам придется вернуться туда, иначе человечество не простит потерю такого открытия». «Как вы себе это представляете, Владимир Витальевич?» — спросил Ветров. «Пока не знаю. Большого модуля у нас теперь нет. Значит, серьезный десант туда попасть не сможет», — рассуждал капитан. «Остаются чужи, ведь только у них есть внешняя защита». «Генераторы внешней защиты мы сможем установить и на дрозды, и на чайки», — вмешался борт-инженер. «Для этого понадобится пара дней». «А что с нелетающей техникой?» — спросил Перевалов. «Амеба тут же парализует ее», — ответил Ветров. «Только в атмосфере от них можно хоть как-то уйти». «Что ж, будем готовить весь летающий парк», — сказал капитан. «Туда надо доставить зародыш станции», — неожиданно предложила Арина. «Пусть она растет вокруг чужой конструкции. Тогда мы сможем изучить ее в достаточно безопасных условиях. Кроме того, мы сможем изучать и окружающие явления, например, эти пузыри. Механизм их свечения мне абсолютно непонятен». «Это отличная идея, Арина Николаевна», — оживился Перевалов. «Единственное, необходимо перепрограммировать рост станции. Изначально нужна защита». «Боюсь, что этим мы объявим войну ФИО», — предположил координатор. «Теперь я полностью убежден, что эта планета – единый живой организм. Несомненно, станция поможет изучить нам и ее, и чужую конструкцию, но мы столкнемся с очень сильным сопротивлением. Неужели нет никакого способа отпугивания этих амеб? Что скажете, Олег Иванович?» – обратился к доктору капитан. «Вы говорите о подавлении иммунной системы этой планеты? По крайней мере, именно такая аналогия напрашивается». Доктор встал со своего места. «Во время просмотра воспоминаний уважаемого Александра Алексеевича я обратил внимание на один момент – взаимодействие человека и светящихся пузырей. Ведь это тоже защитная реакция. Пузыри усиливают свечение, очевидно, отпугивая кого-то. Значит, на Фио живут и другие организмы, скорее всего, летающие и проявляющие активность в темное время суток». «Паразиты?» – спросила Арина. «Возможно, любезная Арина Николаевна, и мы, возможно, тоже паразиты для этой планеты», — ответил Олег Иванович. «Почему именно паразиты?» — вступил в полемику Ветров. «Эти организмы могут совершенно независимо существовать от ФИО. Может, наоборот, ФИО охотится на них. А пузыри играют роль приманки. Меня-то им удалось подманить?» «Возможно, возможно», — быстро согласился доктор. «Хорошо бы увидеть этих существ». «Что нам это даст?» – спросил Перевалов. «Так будет проще понять, как защититься от иммунной системы ФИО, ведь они постоянно живут в этой среде. Нужно сделать светящийся пузырь, зацепить его за чужа и возить по ночной стороне планеты», – предложил капитан. «Может, нам и удастся увидеть этих существ». «Похоже на охоту», – улыбнулся координатор. «Если Олег Иванович прав, то это должно сработать. Арина Николаевна, пусть ваш отсек подготовит необходимые расчеты и проект пузыря», – попросил капитан. «Охота так охота. Техническим службам подготовить чижа-охотника». На смотровой площадке произошло оживление, координатор подошел к доктору. «Олег Иванович, экипаж продолжает слышать крики дельфина?» – спросил он. «Да». «А вы разве их не слышите?» «Нет, доктор. С того момента, как я оказался на чужом корабле, больше их не слышу». «Любопытно», — прищурился доктор. «Совсем?» «Совсем. Я был бы рад увидеть вас в моем отсеке, Александр Алексеевич». «Конечно, Олег Иванович». В медицинском отсеке царил полумрак. Координатор лежал на кушетке с ободком сканера мозговых волн на голове. Это было уже второе сканирование за последние сутки. Первое преследовало цель ознакомить экипаж с событиями, произошедшими с координатором на поверхности ФИО. Второе, более глубокое, решил провести доктор, чтобы понять, почему Александр Алексеевич перестал слышать досаждающие всем крики дельфина. «Ну что?» – спросил координатор, снимая ободок. «Ничего. Абсолютно ничего. Попробуем что-нибудь поискать с помощью диагностического модуля генного регенератора. Предполагаете, произошли физические изменения?» «Возможно». Координатор снова лег, и доктор активировал регенератор. Через 2 минуты он разочарованно развел руками. «Ничего. С момента последней регенерации никаких серьезных изменений не произошло». «Что ж, ФИО решила, что покончила со мной и прекратила психическое давление», — усмехнулся Александр Алексеевич. «Вы считаете, что она настолько разумна?» «Да, и мне кажется, что мы столкнулись пока только с минимальными проявлениями ее разума».